Глава 18. Близился день возвращения Филиппа. Я ждала его с великой радостью. Здоровье мое восстановилось, я чувствовала себя даже лучше, чем до беременности. Это ожидание и ощущение жизни, которое рождалось во мне, несли с собою покой и просветление. Я всячески старалась, чтобы Филипп нашел дома приятный сюрприз. В Америке он, несомненно, видел много красивых женщин, прекрасных домов. Несмотря на мое состояние, или именно поэтому я тщательно заботилась о своих платьях. Я заменила кое-какую мебель, потому что из разговоров с Миза поняла, что именно могло бы понравиться Адилии. В день его приезда я расставила в доме множество белых цветов. На этот раз я поборола в себе то, что Филипп, шутя, называл моей «противной бережливостью». Когда Филипп вышел из вагона Трансатлантического экспресса, он показался мне помолодевшим и жизнерадостным. От шестидневного переезда по океану лицо его слегка загорело. Он был полон воспоминаниями, много рассказывал. Первые дни мы прожили очень приятно. Соланж еще не вернулась из Марокко, и я предусмотрительно справилась об этом. Прежде чем приняться за дела, Филипп решил неделю отдохнуть, и эти дни всецело посвятил мне. Именно в эту неделю и произошло событие, которое ярко осветило для меня его душевные глубины. Как-то утром я часов в 10 уехала из дома на примерку. Филипп еще не вставал. Вскоре, как он рассказал мне впоследствии, раздался телефонный звонок. Он взял трубку, и какой-то незнакомый мужской голос спросил: «Госпожа Марсена?» «Нет», — ответил он, — «это господин Марсена». «Кто говорит?» Послышался сухой щелчок, трубку повесили. Это его удивило. Он позвонил в проверочную, чтобы узнать, кто звонил. После долгих переговоров ему ответили: «Вас вызывали из автомата на бирже», что представлялось явным недоразумением и ничего не поясняло. Когда я возвратилась, он у меня спросил: «Могли вам звонить с биржи?» «С биржи?» — переспросила я в изумлении. «Да, с биржи. Кто-то вам звонил, я назвал себя, и сразу же дали отбой». «Что за странность? Вы уверены?» «Что за вопрос, недостойный вас, Изабелла?» «Конечно, уверен, да и голос был слышен вполне отчетливо». «Мужской или женский?» «Мужской, разумеется». «Почему разумеется?» «Никогда еще мы не разговаривали друг с другом в таком тоне». Я не могла скрыть своего смущения. Хотя Филипп и сказал голос мужской, я была уверена, что звонила Миза. Она звонила мне очень часто. Но назвать ее я не решалась. Мне было обидно, что Филипп чуть ли не предъявляет обвинение человеку, который боготворит его. И вместе с тем я была несколько польщена. Значит, он дорожит мною? Я почувствовала, как со сказочной быстротой является на свет некая незнакомая мне женщина. Изабелла чуть насмешливая, чуть кокетливая, чуть сострадательная. «Дорогой Филипп, если бы он знал, до какой степени я существую только им и только для него, он был бы совершенно спокоен».